И тут несколько понятно, в общем, почему он это высказывает довольно осторожно. Потому что, вообще-то говоря, начиная, церковь наша должна святиться в нас, мы должны быть церковь наша, нами должна быть возвещена ее правда. Вот. Он хочет, собственно, вот что сказать. Почему он об этом говорит осторожно? Потому что еще в святоотческие времена, то есть в эпоху раннего христианства, существовали две точки зрения на то, что такое церковь, где ее границы, где границы, отделяющие церковь от мирян, от паствы, пастырей от паствы. Одна точка зрения состояла в том, что церковь везде. Если собираются два или три человека во имя Божье, это уже церковь. Так примерно рассуждал Иоанн Златоуст или Тертуллиан. Если человек творит молитву, даже если он один, это уже церковь. Если человек воспитывает своего ребенка в истинах веры, он уже священник. То есть он выполняет функции церкви. Церковь везде. Церковь – это все мы. Вторая точка зрения состояла в том, что даже не все духовенство является церковью, а только та его часть, которая, безусловно, достойна выполняемой им функции. И вот как раз в те времена, когда Гоголь-то писал «Выбранные места», первая точка зрения была в основном распространена в мире протестантском. И связывалась она, в общем представлении, с протестантизмом. А православная церковь от нее ушла. И ее не разделяла. А на Гоголе и так очень висело обвинение, то в католицизме его подозревали тайном, то в протестантизме это потом будет перед смертью, то в экуменизме. Поэтому он, конечно, осторожничал, и мысль эту выразил не очень внятно. Но в других ситуациях, в каких-то других местах, он достаточно четко выражает ее монастырь наш, да, говорит, он рассуждает о монастыре, что в монастырь должен идти тот, кого уже прямо к тому призвал Бог. Но каждый из нас должен стать монахом в миру. Вот эта идея, которую Достоевский назовет «иночество в миру», ее Гоголь как раз и проповедует. Облеките себя умственно ризой черница. Призывает он. И отрешившись от себя для себя и посвятив себя ей, монастырь ваш вся Россия. Вот его мысль прямая. Монастырь ваш вся Россия. Нужно ее воспринимать именно как монастырский устав. Облеките себя умственно ризой черница и всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвязаться в ней. И еще, продолжает он, уже сегодня, доказывает Гоголь, нужно жить так, как будто вы живете не в теперешней России, а в небесном государстве, глава которого сам Христос. И нужно жить так, как повелел Христос, а никто другой. А никто другой. То есть даже не как император, там, глава правительства и так далее, как повелел Христос. И вот несколько раз он повторяет эту самую мысль, жить нужно так, как будто бы управляет Христос. Служить теперь должен всяк не так, как служил он в прежней России, но в небесном, как служил бы он в небесном государстве, главой которого уже сам Христос. То есть речь идет о тысячелетнем Царстве Христа, небесном граде, низведенном на землю. И все отношения ко власти, к людям, Мы должны выполнять так, как повелел Христос, а не кто другой. И уже теперь нужно помнить, что ради Христа взята должность, и потому должна быть выполнена так, как повелел Христос, а не кто другой. Только одним этим средством может всяк из нас теперь спастись. И так далее. Вот все время, как велел Христос, а не кто другой. Вот, значит, уже сегодня Россия может и должна стать вот этим небесным градом, низведенным на землю. И это зависит от каждого из нас. Вот, значит, основная идея. То есть она, при всем том, что не очень четко прорисована в одном месте, нигде не сконцентрирована в одном месте, она, ее проявление разбросано по всей книге, но внимательный читатель, в общем-то, без особого даже труда может их собрать, эти отдельные проблески единой мысли, и действительно понять, что от него хотят. Тем более, что Гоголь, в общем-то, развертывает программу, которая состоит, можно сказать, из двух частей. Первое – это описание тех поприщ, на которых должен действовать русский человек, и образа действий, которые он должен каждый раз избрать. Ну вот классический пример – это глава, адресованная русскому помещику, которому Гоголь дает последовательно целый ряд наставлений. Значит, что должен делать помещик? Он должен исходить из того, что крестьяне – это не его собственность, а это та ответственность, которую возложил на него сам Господь. И должен, исходя из этого, объяснить крестьян. Да, кстати, на него возлагают функции священника, фактически, который должен прояснить для крестьян закон Божий, волю Божию, все это должен объяснить помещик. Он должен объяснить им, что ты объясни им, говорит он, что ты помещик не потому, что ты этого хочешь, и не потому, что ты, твои родители помещики, а потому, что этого хочет Бог, что ты перед Богом отвечаешь за них. И ты заставляешь их работать, и работать, пытаясь добиться, чтобы они работали хорошо, не потому, что это тебе выгодно, а потому, что это искупление первородного греха, которое должен осуществлять человек. И чтобы доказать им, что это в самом деле так, возьми, достань деньги из кармана и сожги на глазах у всех. Покажи, что тебе не деньги нужны, а что-то другое. Затем обязательно объясни, где именно в Евангелии говорится что-либо важное для вот, понимания этих вещей. Вызови, чем он там дает советы конкретные совершенно, вызови мужика, который грамотный, если есть грамотный человек, и заставь прочитать всем при тебе и при людях, прочитать эти места. Если грамотных нет, тогда покажи пальцем, где это написано. То есть Гоголь пытается учесть психологию крестьянина и как на него помещик будет, значит, воздействовать. А дальше, значит, а дальше что? А дальше бери в руки или косу там, или какой-то грабль, или что-нибудь в таком роде, и начинай работать. Подавая пример. А то не стой, не командуй там в стороне. Работай сам. Покажи, что все мы обязаны делать одно и то же. И вот тогда, значит, люди тебе поверят, это все он объясняет помещику. И так он толкует каждому, значит, театральному режиссеру, в чем его задача, как он должен работать, значит, писателю современному, каковы его функции, какова его миссия, как он должен работать, крупному сановнику, чиновнику средней руки, домохозяйке он объясняет, как она должна жить, как должна заботиться о муже, о семье и так далее. Светской красавице, какова ее миссия, она у нее тоже есть, что красота не даром дается человеку, говорит Гоголь, ибо она обладает огромной силой воздействия, и то эту силу можно использовать ради добра и ради зла. Вот вы должны, значит, использовать ради добра, пишет он, ну там, легко угадывается Смирнова Рассет, но дело не в ней, а дело в том, что это так, он обращается к функции, не к человеку. Красавица в данном случае функция. Вот. И так далее. Вот, короче говоря, целая такая вот система предложений, проектов, которые он строит. И второе, значит, это система внутреннего религиозного